Моя сестра, выйдя замуж, не имеет никакого права и отношения к роду Васильевых. Слава Богу, я жив, и только я могу решать, кому передавать титул и наследство. И полно об этом. Ее намерения неправомерны и неосновательны. Император, своим подписанием моего прошения, узаконил мое решение. Жестко ответил граф. Вы правы, Дмитрий Борисович. Простите, что вторгся в ваше личное. Я еще находился в некоторой прострации после произошедшего со мной. Не специально, обратил внимание на Бенкендорфа, Дубельта и полковника Лукьянова, стоявших в стороне. Их отделяла незримая черта от остальной массы присутствующих. Бенкендорф смотрел на всех холодно равнодушно, как и Дубельт. Лишь полковник не мог скрыть радость награждения его орденом СВ Владимира IV степени. Явственно чувствовалось то отчуждение, которое испытывает основная часть присутствующих военных и сановников. Некоторые в ответ пытались смотреть свысока не жандармов, но не у всех получалось. Стоило им встретиться с ними взглядами, как они тотчас отводили глаза. У них, у всех, есть причина опасаться пристального взгляда этих людей. Мне-то пока бояться нечего, но я благоразумно не пялился на них, ища одобрения. Дураку понятно, без поддержки Бенкендорфа мне никто не позволил бы так быстро и высоко взлететь и приземлиться так близко к трону. Слишком быстро и высоко. Как известно, падать будет больно. Хотя пути обратного для меня нет. Только вперед. Я буквально кожей ощутил себя чужаком среди этих людей. Я не Бенкендорф и не жандарм, поэтому на меня смотрели с безразличием или с пренебрежением. Не все, но основная масса. Я решил приколоться и включил свой тяжелый, фирменный взгляд. Подействовало, да еще как. Недаром Савва и Иркин пытались научиться этому приему, уверяя, что когда я смотрю так, у них начинают мурашки по спине бегать и кровь в жилах замедляет течение. Особенно просел князь Мещерский. Видимо, он говорил с военным министром обо мне, и они исподволь бросали взгляды в мою сторону. Вот тут я подловил его, как удав кролика. Он смотрел на меня и не мог отвести взгляд. Только после того, как я отвернулся, он отмер и стал шевелиться, непроизвольно двигая плечами. Церемония официально закончилась, и мы с графом решили ехать к нему домой. К крыльцу подъехала карета. Аслан соскочил с коня и открыл дверцу. Мой выезд смотрелся солидно. Новая карета, казаки сопровождения с милыми лицами и Аслан, дикий бородатый горец. Петр, ты должен уступить мне свою карету, я старый, а у нее такой мягкий ход. И, как мой наследник, ты с Катериной должны обеспечить мне спокойную старость. Рассмеялся граф. Что удивил тебя, Петр? Еще как, Дмитрий Борисович. Наверное, не стоило этого делать. Я получил в наследство прекрасное поместье, Юрьевское. Мы с Катей уж точно с голоду не умрем. А это, ваше наследство, лишняя головная боль. Еще другие наследники начнут интриговать. Вздохнул я. То ли еще будет, Петр. Ты просто не представляешь, что сделал император награждением тебя Владимиром III степени, да еще с мечами. Чиновники и военные десятилетиями ждут награждения за выслугу лет, редко кто удостаивается этого ордена ранее, а тут ты, простолюдин по рождению, выскочка и непонятный во всех отношениях человек, да еще я со своим прошением. Честно говоря, я тоже не ожидал столь щедрого награждения со стороны императора. Это еще они не знают, что тебе покровительствует Бенкендорф. Не зря он скрывает твою связь с жандармами. Ну и император своими действиями противопоставил тебя высшему свету, тем самым привязал тебя к трону. Без поддержки его величества тебя просто растопчут. Но сейчас ты в фаворе и в скором времени уедешь на Кавказ, где тебе будет тоже нелегко, но там ты весомая фигура. Еще раз повторюсь, будь осторожен с Бенкендорфом. Он имеет большое влияние на императора. Как я понимаю, цесаревич явно положил на тебя глаз и хочет приблизить к себе, с запасом на будущее. Если у тебя получится провести операцию с Хайбулой, хотя бы в половину, то будь уверен, положение твое станет столь прочным, что уже не каждый решится соперничать с тобой. Слушая графа, не переставал удивляться его уму и прозорливости. Как же мне повезло получить в наставнике столь опытного человека. Князь Долгорукий, по-видимому, очень уважал графа и пользовался его советами. Наша с графом программа работы с Хайбулой была практически без изменений принята Бенкендорфом и Дубельтом. Глава 31. Командир, Владимир III степени с мечами, войсковому старшине, даже не припомню подобного случая. Андрей, по-настоящему удивленный, разглядывал меня. Не войсковой старшина, а настоящий полковник. Грустно заметил я. У меня просто нет слов, Петр, столько за раз загрести, это уму непостижимо. Действительно удивился Андрей. Не, Петр, а граф Иванов Васильев, произнес я еще тоскливей. Прочти. Я протянул Андрею диплом. Он прочитал и откровенно завис. В комнату вошла Катерина. Как все прошло, Петенька, она аккуратно обняла меня и поцеловала в щеку. Вот прочти, Катерина, с непонятным выражением сказал Андрей. Катя, прочитав, подняла на меня удивленные глаза. Дедушка признал тебя своим наследником, но, как, он даже намека не делал на подобное. Получается, что я графиня Иванова Васильева. Получается так, Катенька, это же замечательно, все родовое имущество переходит к тебе. Даже родовой герб изменен с переходом всех прав в твою пользу. Яркий румянец разлился по лицу. Род Васильевых не исчезнет. Это то, над чем сокрушался дедушка. Он признал тебя достойным. Мой дед, чопорный и капризный аристократ. А родовой перстень? Я молча показал родовой перстень Васильевых, который был на моем безымянном пальце правой руки. Что интересно, он подошел мне, как на заказ. Катерина захлопала в ладоши. Ваше сиятельство, Катерина попыталась изобразить придворный поклон, но не смогла из-за выпирающего животика. Я рассмеялся, на языке вертелась утка, но я благоразумно промолчал. Кабинет графа Васильева. Князь Долгорукий, развалившись в мягком кресле, неспешно потягивал вино из хрустального бокала. Его взгляд, полный немого вопроса, скользнул по лицу собеседника. «Ваш ход, граф, оказался неожиданным для всех», — произнес он, слегка растягивая слова. «Весь Петербург только и говорил о выскочке из казаков». Впрочем, выражения выбирали куда менее деликатные. Долго еще обсуждали этот поступок и гадали, чьим протеже он приходится. Но поскольку вас не связывают ни с одной придворной партией, загадка так и осталась неразгаданной. Князь умолк, явно ожидая пояснений. Граф Васильев усмехнулся, и в уголках его глаз залегли лучики морщин. «Дорогой мой Владимир Николаевич», — начал он, отхлебнув вина, — «скажу вам откровенно, этим шагом я решал сугубо семейные дела. Петр Алексеевич, единственный, в ком я увидел достойного продолжателя нашего рода. К тому же», граф слегка наклонился вперед, понизив голос, «я желаю, чтобы мои правнуки носили графский титул, так же как и император». Он откинулся на спинку кресла, и тень пробежала по его лицу. «Моя сестрица, после моего отказа передать титул ее старшему сыну, давно строит козни через императрицу, хочет оспорить мой официальный отказ, потому я решил успеть при жизни, так сказать, обрести душевный покой. Теперь Петр и Катенька, полноправные наследники Васильевых, и никакие интриги этого не изменит». Князь задумчиво кивнул, вращая бокал в пальцах. «Мудрое решение, Дмитрий Борисович, но высший свет никогда не примет Петра, как не принял генерала Платова, несмотря на все его попытки втереться в аристократические круги». Граф хрипло рассмеялся, и смех его звучал почти вызывающе. «Владимир Николаевич, Петр, человек, который презирает аристократов. Он судит людей по иным меркам, и ему глубоко безразлично, что о нем думает высший свет. В этом его сила и преимущество перед нами. Если свет отвернется от него, он плюнет, повернется спиной и даже не поморщится. И вновь вы правы, граф». Князь задумчиво провел рукой по бархатной обивке кресла, его взгляд стал рассеянным, будто он разглядывал что-то в глубине памяти. «Скажу вам больше, я стал замечать в Андрее странное пренебрежение к сословным условностям, как бы точнее выразиться. Он начал видеть тех, кто для нас всегда был лишь тенью, слуг, челядь, простой люд, и что удивительно, они отвечают ему тем же, взглядом, жестом, готовностью служить не по принуждению, а по душе». Он отхлебнул вина, словно давая собеседнику время осмыслить сказанное. «А эти казаки, что ходят за Петром тенью, головорезы, готовые перерезать глотку любому по одному его слову». Андрей рассказывал, будто вся их сотня живет по какому-то дикому девизу. «Один за всех и все за одного, словно не нижние чины, а братья по оружию». Князь замолчал, его пальцы нервно постукивали по ножке бокала. «Вы правы, Дмитрий Борисович, Петр непрост, ох, непрост». Голос его понизился до шепота. «Но знаете, что меня тревожит больше всего? На той церемонии, многие из присутствующих не столько презирали его, сколько прятали страх. За их напускным высокомерием сквозила опаска. Уж больно независим этот человек». Он резко поднял глаза, встретив взгляд графа. «Когда я случайно поймал его взгляд, мне стало не по себе. В его глазах ни тени подобострастия, лишь холодная уверенность человека, который знает себе цену и не нуждается в нашем признании. В камине с треском осели угли, и на мгновение комната погрузилась в полумрак. Что-то меняется, граф, и я не уверен, готовы ли мы к этим переменам. Зимний дворец, кабинет императора. Император Николай Павлович сидел за массивным дубовым столом, его пальцы медленно постукивали по полированной поверхности. Взгляд, тяжелый и пронзительный, был устремлен на графа Ниссильраде, главу Министерства иностранных дел. Тот сидел, слегка склонив голову, рядом с Бенкендорфом, чье молчание казалось особенно зловещим. У окна, спиной к комнате, стоял цесаревич Александр. Он не вмешивался в разговор, но напряженная осанка выдавала его внутреннее волнение. «Как я понял из ваших пояснений, граф», — голос императора прозвучал низко, с едва сдерживаемым раздражением, — «посол категорически отрицает свою причастность к покушению на наследника. Более того, он искренне недоумевает, с чего это мы вдруг возвели на него такое обвинение». Последние слова прозвучали с ледяным сарказмом. Ниссильраде слегка подался вперед, его тонкие губы дрогнули в почти незаметной усмешке. «Совершенно верно, ваше величество. Показания, выбитые из Чарльза Стинфорда под угрозой смерти, вряд ли могут считаться достоверными. Английский посол, граф Генри Баркли, подал официальный протест и требует немедленного освобождения своего сотрудника. Он настаивает, что это провокация». Он бросил быстрый взгляд на Бенкендорфа, словно перекладывая на него часть ответственности. Император резко повернулся к шефу жандармов. «Что вы молчите, Александр Христофорович?» Бенкендорф побледнел. Его обычно уверенный голос звучал глухо. «Мы убеждены в причастности англичан, ваше величество, но доказательств у нас нет». Тишина повисла в кабинете. Император медленно откинулся в кресле, его лицо оставалось непроницаемым. Но в этих холодных, стальных глазах читалось нечто опасное. «Значит, они смеются над нами. Вы свободны, Карл Васильевич». Ниссильраде встал, почтительно склонился и вышел из кабинета, мягко прикрыв за собой дверь. В наступившей тишине цесаревич Александр неспешно подошел к столу. «Чему ты улыбаешься, Александр?» — резко спросил император. Его пальцы сжались в кулак так, что костяшки побелели. «Простите, ваше величество», — наследник слегка наклонил голову, но в глазах все еще светилась едва уловимая усмешка. «Мне просто смешно. Полковник Васильев описал мне эту сцену еще совсем недавно и почти слово в слово». Он опустился в кресло, только что оставленное Ниссильраде, и откинулся на спинку. «Объяснись, Александр», — голос Николая стал тише, но от этого только опаснее. Бенкендорф, до этого момента остававшийся в тени, слегка подался вперед, его пальцы сомкнулись на ручках кресла. «После покушения Петр Алексеевич навестил меня по моей просьбе», — начал цесаревич, тщательно подбирая слова. «Мы обсуждали меры безопасности, а под конец он рассказал о допросе Стинфорда». Пауза. В камине с треском лопнул уголек. «И что же?» Император разжал кулаки. «Он предрек, нет, буквально разыграл передо мной весь сегодняшний разговор с графом Ниссильраде». Александр поднял глаза. Его пассивность, его преклонение перед просвещенным Западом, его нежелание видеть, что интересы России не в угождении Венским кабинетам и другим представителям цивилизованной Европы, а в силе и самостоятельности. Бенкендорф резко вдохнул, его глаза сверкнули, но промолчал. «Конечно, Петр Алексеевич резок», — цесаревич смягчил тон, — «и в политике он прямолинеен до дерзости. Но в его словах есть зерно. Зерно, которое мы, пожалуй, слишком долго игнорировали». Тишина. Император медленно поднялся, подошел к окну. Его удлиненная тень легла на паркет черным клинком. «Так вот как», — он произнес это тихо, почти про себя. «Значит, даже простой казак видит то, что не желает замечать мой министр. Александр Христофорович, я хочу поговорить с этим пророком, немедленно», — произнес император с угрозой в голосе. Александр растерялся, он не ожидал такой бурной реакции от отца и начал жалеть, что завел этот разговор. «Ваше величество может отложить разговор на завтра, без четверти 10, попытался смягчить императора Бенкендорф. «Я сказал немедленно», — слова Николая грохнули, как чугун об пол. Бенкендорф, повидавшись всякого, понял, что спорить с императором сейчас опасно. Николай посмотрел на шефа жандармов. «Чтобы через час он стоял здесь». Бенкендорф с осуждением посмотрел на Александра. Он потупил взгляд, осознавая, что стал причиной непредсказуемого гнева отца. «Мы с Андреем сидели и планировали организацию штаба батальона, штаты и другую скучную дребедень. Андрей прошел все стадии, осознал и принял. Он уже весь погрузился в административную работу, после того, как я намекнул, что нам предстоят великие дела, воодушевился и наполнился энтузиазмом. «Командир, там полковник жандармский, срочно вас спрашивает, говорит очень важно», — доложил Паша. Я встревоженный поспешил вниз к вестибюлю. Там меня ожидал полковник Лукьянов. «Ваше сиятельство, император срочно требует вас к себе», — тихо сказал он. «Как?» — показал я на себя, имея в виду форму одежды. «Просто без затей, поторопитесь, Петр Алексеевич. Вызов к императору, срочно, на ночь глядя, точно не к добру», — думал я, одеваясь в повседневную форму. Уже в холодной карете, кутаясь в бурку, я слушал Лукьянова, который пытался ввести меня в курс дела. Слушая его, я понял основные тезисы предстоящей беседы. «Вы хотите острых ощущений на ночь глядя? Вы их получите». Меня отпустила напряженность, связанная с неизвестностью, а сейчас, когда понятно, что, где и как, можно прокрутить содержание предстоящей беседы. Не могу понять, что привело в гнев императора, почему-то он потребовал срочного вашего присутствия. «Да вы не переживайте так, Лев Юрьевич, наше дело телячье, обосрался и стой, у начальников головы квадратные, вот пусть и волнуются», — философски изрек я. «Как вы сказали», — зашелся в истерическом смехе полковник. «Ох, насмешили, ваше сиятельство, надо обязательно записать, а то забуду оригинальный текст. Пишите, не жалко. Здравия желаю, ваше величество». Я тихо произнес приветствие, склонив голову. Кабинет встретил меня тяжелым молчанием. Император Николай сидел за столом, его пальцы медленно барабанили по темному дубу. Взгляд, холодный, изучающий, буквально впивался в меня. По левую руку стоял Бенкендорф, бледный, с плотно сжатыми губами. Цесаревич Александр чуть поодаль, его поза выдавала напряжение, будто он готов был в любой момент вмешаться, но не решался. «Доброй ночи, ваше сиятельство», — голос императора прозвучал неестественно мягко, что было куда опаснее открытого гнева. «Надеюсь, столь поздний визит вас не затруднил, будьте любезны, поведайте нам очередное ваше пророчество». Последнее слово он произнес с ядовитой растяжкой, подчеркивая каждый слог. Я не стал опускать глаза. Спокойно, без тени страха, встретил его взгляд. «Какое именно, ваше величество?» В кабинете стало так тихо, что слышно было, как где-то за окном хрустнул снег под чьими-то шагами. «О нашем разговоре с Ниссильраде», — прошипел Николай, и его пальцы резко сжались в кулак. Я медленно выдохнул, словно раздумывая. «А, вот вы о чем?» Мои губы дрогнули в легкой усмешке. «То, что англичане с возмущением отвергнут ваши обвинения, снисходительно объяснят варварам из дикой Московии, что подобное нужно доказывать. То, что показания Стинфорда – всего лишь слова, вырванные под угрозой смерти. А ваш министр иностранных дел, я намеренно сделал паузу, с изысканной улыбкой передаст все это вам, словно он совершенно ни при чем. Я видел, как император начал закипать, его скулы напряглись, в глазах вспыхнули опасные искры. Но затем что-то изменилось. Ваше Величество, не нужно быть пророком, чтобы понять, как все это произойдет». Глаза Николая сузились. Гнев сменился интересом, тем самым, холодным и расчетливым, с которым он принимал важные решения. Бенкендорф едва слышно хмыкнул. Цесаревич замер, словно боясь спугнуть эту внезапную перемену. А я стоял, чувствуя, как в воздухе повисает новый вопрос, куда более важный, чем все предыдущие. «Как, по-вашему, нам следует поступить?» В голосе императора не было злой иронии или сарказма, только любопытство. «А как вам ответить, честно или в рамках придворного этикета?» Я с невинным видом продолжал смотреть на императора. «Вот шельма!» Рассмеялся вдруг император. «Ладно уж, говори, что думаешь». Напряжение, давящее на всех в кабинете, растаяло. Все незаметно выдохнули. Глава 32. «Ваше императорское величество, не сочтите за наглость, разговор долгий, давайте все присядем и за чашкой чая, я изложу все мои мысли по поводу этой ситуации». Видимо, император настолько растерялся от моей наглости, что несколько секунд смотрел на меня и не знал, как реагировать на мое предложение. «Нас всех выручил Бенкендорф, я распоряжусь, ваше величество, действительно, мы уже, который час тут заседаем, глоток крепкого чая не помешает». Император глубоко выдохнул и покачал головой, но ничего не сказал. Пока слуги накрывали чайный столик, я обдумывал свой ответ. Главное не перегнуть палку и не выйти из образа человека из простонародья, пускай и умного, но не имеющего высшего образования. Донести до императора свои мысли прямолинейно, чтобы он сразу понял суть. Пока слуга разливал чай по чашкам, все присутствующие немного успокоились. Император не сводил с меня взгляда, пытаясь подавить меня. Бенкендорф наоборот пытался меня успокоить и подбодрить. Единственный Александр искренне переживал за меня, не зная, чем помочь. «Итак, ваше сиятельство, мы внимательно слушаем вас». Я прочистил горло. «Ваше величество, я человек простой и, возможно, многого не понимаю в большой политике, но вы спрашиваете моего мнения, поэтому будьте снисходительны ко мне». Взгляд императора нетерпеливо подгонял меня. «Не знаю, как вас, ваше величество, а меня всегда оскорбляло то пренебрежение, с каким к нам относятся так называемые просвещенные европейцы, особенно униженное признание нашей серости и убогости. Как наше высшее общество с придыханием и щенячьим визгом радуется похлопыванию по плечу белого господина. Мы для них дикари и варвары. Эти понимают и уважают только силу. А ваш Ниссильради еще и извиняется за то, что император посмел бездоказательно обвинить их в покушении». Лицо императора потемнело, кулаки сжались. «Довольно, полковник, это мы и без вас знаем. Что вы предлагаете дельного?» «Ваше величество, не стал я испытывать терпение Николая. Не нужно огород городить и придумывать сложные дипломатические пути. Мы прекрасно знаем, кто есть сэр Кемптон, помощник посла, офицер разведки. Наверняка его высокопревосходительство прекрасно осведомлен о всех его связях и участии в покушении. Посмотрел я на Бенкендорфа. Предлагаю выманить его. Я его тихо возьму, объясню ему, как они неправы, затеяв покушение на вас. Отделаю его больно, но без видимых внешних повреждений, и попрошу передать своему начальству, что подобное будет караться с нашей стороны, вплоть до ликвидации первых лиц государства». Николай вскинулся, брови его взлетели вверх, я продолжил, не давая возможности ему перебить меня. «Не надо так возмущенно смотреть на меня, ваше величество. Конечно, мы не будем делать этого, пока...» Я сделал многозначительную паузу. «Но англичане не должны сомневаться в нашей решимости. На претензии сэра Кемптона мы ответим, что незачем гулять по злачным местам Петербурга в ночное время. Пусть попробует доказать обратное. Только так, ваше величество». Наглы, не прикрываясь, проворачивают свои грязные делишки, а мы только возмущенно разводим руками. «Почему вы, ваше величество, так щепетильно относитесь к нашим ответным действиям? Единственное, с чем я соглашусь, что для осуществления подобных операций нужны не только специально подготовленные люди, а специальная служба. Скажем, служба специальных операций, СО. Их подготовка – вопрос не одного дня. Если делать дело, то так, чтобы комар носа не подточил. И так во всем, но это в идеале. К большому сожалению, у нас создать подобное подразделение очень сложно. О нем моментально узнают все заинтересованные лица. Сколько уже покушений было на вас, и если хорошо присмотреться, всегда видны чьи-либо уши. Если мы будем мямлить и стесняться дальше, покушения будут продолжаться, пока не достигнут своей цели. Следующее, что следует сделать, это в корне пересмотреть вашу охрану. Мы говорили на эту тему с его высочеством. Враг должен бояться и 100 раз подумать, прежде чем решиться на очередную подлость. Дипломатия должна защищать в первую очередь интересы нашего государства, а не обслуживать интересы других, в ущерб себе. Я стал резко притормаживать себя, чувствуя, что меня начинает заносить. Поймал задумчивый взгляд императора. Ни раздражение, ни злости, размышления. Бенкендорф пытался скрыть усмешку, которая лезла наружу. «Александр Христофорович, ваше мнение о предложении полковника? Его сиятельство несколько радикален, но в целом считаю предложение осуществимым, даже необходимым. Слишком уж заигрались джентльмены. Что ж, решено, проводите операцию не откладывая, результаты сообщить немедленно по исполнении». Лицо Николая приобрело выражение мстительности. Мы попрощались и вышли. В приемной нас дожидался полковник Лукьянов. Бенкендорф велел ему следовать за нами, к нему в кабинет. «Лев Юрьевич, внимательно выслушайте полковника и постарайтесь в кратчайший срок подготовить все, о чем он попросит. Дальше он проведет операцию, вы только сопровождаете исполнение. По завершении доложить немедленно». Мы встали с Лукьяновым и хотели уйти. «Чего вскочили? Садитесь, начинайте обсуждение», — Я послушаю. Я начал вводить в курс дела Лукьянова. Он внимательно слушал и задал несколько уточняющих вопросов. Я все понял, ваше сиятельство. Думаю, завтра, вернее сегодня к вечеру, к часам 8, будем готовы. Бенкендорф, выслушав нас, отпустил со словами напутствия. Граф, не провалитесь, здесь нет места грубым ошибкам. Я кивнул и вышел из кабинета. Дома меня встретил встревоженный Андрей. Что-то серьезное, командир, 5:00 утра. Прости, Андрей, гостайно. Расскажу, что возможно, после. А сейчас спать. После обеда собрал своих архаровцев и приказал быть готовыми к проведению операции захвата. Вкратце описал предстоящее действие и уточнил детали. В 6:00 вечера приехал полковник Лукьянов. Все готово, как вы говорите, клиент будет в 8:00, помещение для работы приготовлено. Мы подъехали к дому, бойцы заняли позиции и стали ждать. Темнота слабо рассеивалась тусклыми масляными фонарями. Лев Юрьевич, как выманили клиента? Спросил я. Взяли его связную, смысла ее отслеживать уже нет. Она попросила Комптона срочной встречи. Что их связывает? Как обычно, деньги, все остальное приятное дополнение. Надеюсь, вы не собираетесь ее просто ликвидировать? Спросил я. Петр Алексеевич, вы что, вообще нас за идиотов держите? Возмутился Лукьянов. Простите, Лев Юрьевич, приходилось с таким дремучим идиотизмом встречаться в местах, где такое в принципе невозможно. На деле оказалось, в нашей матушке России, и не такие чудеса встречаются. Ровно без 5:08 подъехала карета и из нее вышел наш клиент. Он вошел в подъезд и через некоторое время выглянул Паша и помахал рукой. Мы подъехали и погрузили Комптона в карету и поехали по указанному адресу. В доме нас встретил молчаливый мужик с угрюмым и равнодушным взглядом. Мы спустились в подвал, в котором обнаружили приспособление для удобства работы с клиентами. Комптона привязали подобно Христу, только он стоял на связанных ногах и повязкой на глазах. Паша, вытащи кляп. Полковник Лукьянов тихо сидел в стороне с интересом, наблюдая за моими действиями. Добрый вечер, Комптон. Я намеренно обратился к нему по-простому. Вы допустили большую ошибку, захватив меня, господа. Комптон говорил с акцентом, но голос его звучал спокойно. Поверьте, вас ждут большие неприятности. Он сплюнул, избавляясь от мусора во рту. Давайте я ознакомлю вас с тем, что я хочу знать, сказал я, не обращая на внимание на угрозы. Ваше участие в покушении на цесаревича. Как вы причастны к этому? После я перескажу вам свою просьбу. Я вас слушаю. Вы глупец или безумец? Скривился в кривой усмешке джентльмен. Комптон стоял в рубашке. Я подошел к нему и коротко ударил по печени, не сильно, но достаточно, чтобы он почувствовал серьезность моих намерений. Он охнул и скривился на правую сторону. Комптон, я не буду вас убивать, но уверяю, вы расскажете мне все, что меня интересует. Ну так как, будем говорить как цивилизованные люди или желаете помучиться? Я ничего не скажу, что бы вы ни делали со мной, сказал отдышавшись Комптон. Я кивнул Паше. Он затолкал кляп и зафиксировал правую руку. Достав тонкую иглу и протерев ее спиртом, я вогнал ее в точку рядом с локтевым суставом. Его руку пронзила боль, сравнимая с болью прохождения электрического разряда, наверное, на себе не пробовал. Сэр активно задвигался и стал мычать, громко и возмущенно. Лукьянов поморщился. После 10 секунд, я вынул иглу и кивнул Паше. Вы слушали поток брани на всех языках мира, половину не поняли. Ничего конструктивного. Дал отмашку Паше заткнуть рот. Когда я взялся за левую руку, Савва и Эркин, которые помогали фиксировать ее, внимательно следили за моими действиями, запоминая место, куда я вколол иглу. Активность Комптона возросла в разы и движения его были еще более резкие. Он вспотел и готов был обмочиться. «Хорошо, хорошо», он кричал со слезами в голосе, как только Паша вытащил кляп. «Я все скажу, хватит меня пытать». И сэр Комптон рассказал все подробно, как через свою польскую пособницу нашел умирающего студента и под обещание вывести его сестру и мать в Европу, с 10 000 рублями серебром, уговорили его совершить теракт. Стэнфорд должен был проконтролировать покушение. «Вы обещали не убивать меня», напомнил в конце своего рассказа Комптон. Я подошел к нему и снял повязку с глаз. Комптон жмурился, привыкая к свету. Он встретился с моим взглядом и, вздрогнув, попытался отодвинуться от меня. «Да, я помню о своем обещании, Корнелий. Теперь запомните мои слова и передайте своему начальству. Ты выполнишь мою просьбу?» «Да, да передам». поспешил меня заверить Кэмптон. Я отодвинулся и дал ему несколько секунд передышки. Ваш Фаринт офис заигрался и перешел все мыслимые границы. Если еще раз мы заметим хоть намек на покушение членов императорской фамилии, вы получите адекватный ответ, вплоть до ликвидации членов королевской фамилии. Сделал паузу, давая уложиться моим словам в голове Кэмптона. Мы терпим вашу обычную шпионскую деятельность, но за покушение на первых лиц государства последует немедленный ответ. Корнелий, ты понял, о чем я прошу донести до главы вашей службы? Да я передам, обещаю. Бормотал бледный Кэмптон. Вы свободны, Кэмптон. Хотя нет, отвезите его к посольству, а то действительно прибьют болезного. Рассказывать всем подряд о нашей встрече не нужно. Кабинет генерала Бенкендорфа. Полковник Лукьянов стоял перед своим начальником. Его лицо, со следами бессонной ночи, выражало усталость. Ваше высокопревосходительство, операция успешно проведена. Все, что планировали, достигнуто. Вы уверены, Лев Юрьевич? Абсолютно, Александр Христофорович. Не берусь предсказывать, как отреагирует Foreign Office, но то, что Кэмптон донесет наши пожелания, не сомневаюсь. Усмехнулся полковник. Его сиятельство действовал тонко и убедительно. Кто бы сомневался. Как вы думаете, Лев Юрьевич, граф получает удовольствие, пытая людей? Не думаю, Александр Христофорович. Единственное, что удивляет, его познание в этой области. Ни одного внешнего повреждения, но он быстро добился признания Кэмптона. Откровенно говоря, не хотелось бы попасть в руки его сиятельства. Лукьянов передернул плечами, вспоминая недавние события. Значит, я могу доложить его величеству о выполнении задания? Да, ваше высокопревосходительство, без сомнения и колебаний. Благодарю вас, полковник, за хорошо проделанную работу. Да, что я, Александр Христофорович, вот его сиятельство. Не перестает удивлять меня, насколько разносторонний человек. Да уж и не поспоришь с вами. Задумчиво потянул Бенкендорф. Вы свободны, полковник. Несмотря на раннее утро, Бенкендорф решил не откладывать с докладом императору. Ваше императорское величество, операция выполнена в точности, как вы повелели. Николай встретил Бенкендорфа молча, его лицо оставалось непроницаемым, лишь пальцы слегка постукивали по ручке кресла. Неужели? Холодные глаза императора смягчились на мгновение. Ваша оперативность, Александр Христофорович, поистине восхищает. Изложите подробности. Бенкендорф четко доложил, сопровождая рассказ собственными наблюдениями. Я всецело доверяю оценке полковника Лукьянова. Он убежден, наше послание дойдет до адресата в полной мере. Шеф жандармов слегка наклонил голову. Он вновь отметил исключительную работу графа Иванова Васильева. И, если позволите выразиться, явно испытывает трепет при мысли оказаться на месте Кэмптона. Император приподнял бровь, в его взгляде вспыхнул живой интерес. Даже так, развивайте мысль. Лукьянова поразила осведомленность графа в тонкостях допроса. Кэмптон сломался мгновенно, без намека на внешние повреждения. Бенкендорф сделал многозначительную паузу. Одна единственная игла, введенная в определенную точку на руке, и англичанин завопил так, будто его живьем жгли на костре. Николай замер, его лицо отразило смесь изумления и неловкого любопытства. Неужели он находит ему удовольствие в подобном? Сомневаюсь, ваше величество. Бенкендорф почти незаметно улыбнулся. Лукьянова впечатлила именно методичность, чистота работы, если позволите так выразиться. Император медленно откинулся в кресле, его взгляд устремился в окно. Граф прав, только сила заставляет этих лицемеров склонить голову. В голосе прозвучала твердая убежденность. Пусть запомнит это. Глава 33. Сижу грустный и уставший в восточной комнате, вернее полулежу. Катя нашла меня и присела с большим трудом на подушке. Прости, милая, за невнимательность к тебе. Я все понимаю, как непросто тебе в Петербурге. Нас, наверное, все презирают и завидуют тебе, грустно вдохнула Катя. Я рассмеялся от души, чем озадачил ее. Нашла о чем беспокоиться, как ты говорила. Идут они все в далеко-далеко. Меня вгоняет в грусть мысль, что скоро мне придется уехать на Кавказ, Андрею тоже. Как вы тут одни? Нашел о чем беспокоиться. Ада со мной, дедушка, родители Андрея, Наталья наконец, правда толку от нее мало, зато весело. Рассмеялась Катерина. Мишенька уже подзабылся, у нее новое увлечение. И кто этот счастливчик? Племянник князя Черкасского, дальний родственник нашей Мары. Шепотом поведала мне Катя. И как идут дела? Тоже шепотом спросил я. Пока она делает вид, что равнодушна к нему, но он определенно ей нравится. А как же Мишенька? Вот возьми и сам спроси у нее, если так интересно. Нет, нет, это я так, просто спросил из вежливости. То-то трусишка, боишься? Скажем так, опасаюсь. Мне, что больше всех надо? Мне с тобой хорошо, без Натальи. Быстренько соскочил я со скользкой темы. В комнату вошел Андрей. Я, кажется, не вовремя, смутился он. Да, ты не ко времени, мы сплетничаем о твоей сестре, невинно сообщил я Андрею. Петр, ты просто невыносим, фыркнула Катя, пытаясь встать. Я помог жене и проводил до двери. Командир, пора на службу. Ты хоть иногда полезными делами занимаешься, а я уже скоро на стенку начну прыгать от безделья. Знаешь, иногда ловлю себя на мысли, как я раньше жил в этом болоте. Заниматься всякой ерундой, лишь бы быть на слуху или на виду. Вариться в этом котле лицемеров и ханжей. Как только Мара разрешится от бремени, через год заберу ее. Андрей, ты чего такой злой? Да, раздражают уже эти снобы. Знаешь, что говорят о тебе? Помой чище. Ну и что, я звезда, хоть и вымазанная дерьмом, все равно, я сияю и пахну. Андрей не выдержал и рассмеялся от души. Вот за что я уважаю тебя, командир, даже по горло в дерьме, ты найдешь повод, чтобы радоваться жизни. А чего грустить, Андрюха? Жены у нас красавицы, скоро родят нам сыновей, мы с тобой кавалеры орденов. Я полковник и граф, есть приличная крыша над головой, кормит хорошо, радуйся и наслаждайся жизнью. Оптимистично закончил я. И то верно, но все равно на службу пора. Мне еще ордена потребны и есаульское звание. Смотри, командир, ты обещал. Да, про пенсию чуть не забыл. Серьезно напомнил мне мой начальник штаба. Посещение полковника Лукьянова обычно было признаком неприятностей. Не ругайте меня, ваше сиятельство, примирительно поднял он руки. Сегодня без происшествий. Вас приглашает генерал Дубельт на личную встречу, опять же неофициально. Мы прошли в здание управления через черный вход. Здравствуйте, ваше сиятельство. Первый поздоровался Дубельт. В кабинете находился еще один человек. Мужчина лет 40-45, в немного потертом чиновничьем мундире с петлицами надворного советника на воротнике. Здравия желаю, ваше превосходительство. Оставьте, граф, без чинов. Позвольте вам представить, надворный советник Куликов Жан Иванович, проходит служащим по нашему ведомству. А это граф Иванов Васильев, казачий полковник, представил Дубельт нас друг другу. Петр Алексеевич, Жан Иванович, герой Нижегородского хлебного дела. Он смог вскрыть и доказать махинации, связанные с поставками зерна в армию, на сотни тысяч рублей. В него стреляли, пытались подкупить и опорочить, но он довел дело до конца, за что и был награжден орденом Владимира IV степени. Дело происходило 2 года назад. «Полно вам, Леонтий Васильевич, я просто честно делал свое дело», — смутился Куликов. «То ли дело, спаситель цесаревича, значимый подвиг, а уж я, со своими ворами и казнокрадами, обычное дело». «Хорошо, Леонтий Васильевич, к чему долгое вступление, мы по наградам видим, кто чего стоит», — высказался я. Мы с советником оценивающе осмотрели друг друга. Твердый взгляд, умные серые глаза, без сомнения профессионал высокого класса, впрочем, в жандармерии других не держат. Что ж, извольте. Наш шеф принял решение направить вместе с вами Жана Ивановича. Он окажет всемерную помощь полковнику Баровичу и подполковнику Булавину, естественно, вам. Жан Иванович, как никто другой, знает все схемы и возможные варианты хищения и казенных махинаций среди чиновников и военных. Он наделен правом вести расследование и проводить аресты в случае необходимости. Местное жандармское управление окажет вам всемерную помощь. Думаю, Жану Ивановичу может понадобиться ваша помощь, полковник, особенно силовое прикрытие. Удаленность от столицы, особенности местных реалий вызывают опасения за жизнь Жана Ивановича. Наблюдаю за реакцией советника. Явно не трус, мужик с характером. Когда вы планируете отъезд? Спросил советник. Надеюсь, у вас найдется свободное место? Конечно, Жан Иванович. 3 марта. В данный момент я проживаю в доме князя Андрея Долгорукова. Он мой начальник штаба, едет с нами. Готовьтесь, Жан Иванович. Благодарю вас, ваше сиятельство, 3 марта непременно буду. Куликов встал и, попрощавшись, вышел из кабинета. Петр Алексеевич, его высокопревосходительство, просил передать вам свою личную благодарность и поведать вам о том, что его величество доволен вашей службою. Не знаю, во что это выльется, но император посетовал, что вас уже нечем награждать. Отчего же, было бы желание, а чем наградить всегда можно придумать. Вставил я быстро свое мнение. Дубель рассмеялся. Право слово, Петр Алексеевич, за словом в карман не полезете. Хочу вас обрадовать, цесаревич будет лично следить за выполнением всех приказов государя по отношению к вам. Он что знает о наших планах? Удивленно спросил я. Нет, но цесаревич не глуп и подозревает, что намечаются серьезные события, связанные с вами. Поэтому он будет внимательно отслеживать вашу службу на Кавказе. Как мне кажется, он твердо намерен заполучить вас в свой ближний круг. Постарайтесь перед отъездом навестить цесаревича, уверен, это будет благосклонно принято. Мы еще час говорили с Дубильтом, прежде чем расстаться. Когда мы возвращались, полковник Лукьянов посетовал. Эх, ваше сиятельство, как бы мне хотелось поехать с вами на Кавказ. Лев Юрьевич, оставьте вы это сиятельство, мы же с вами свои люди. Или я ошибаюсь? Конечно, Петр Алексеевич, с удовольствием, почту за честь, быть для вас своим. Улыбнулся он. Так в чем заминка, поедемте со мной, дел предстоит. Просил его высокопревосходительство, отказал. Только после того, когда закрою польский вопрос, возможно, приеду позже. Приезжайте, Лев Юрьевич, спокойней на душе, когда рядом с тобой надежные, боевые товарищи. Я посмотрел в глаза полковнику. Он некоторое время раздумывал и потом, кивнув, ответил. Благодарю, ваше доверие для меня много значит. Мне кажется, мы едем не домой, заметил я. Простите, Петр Алексеевич, пока вы беседовали с Дубильтом, его высокопревосходительство просил вас посетить его, заодно. Как я понял, вопрос связан с цесаревичем. Зимний дворец, кабинет Бенкендорфа. Здравия желаю, ваше высокопревосходительство. Здравствуйте, граф. Простите за столь частое беспокойство, но в связи с вашим скорым отъездом вынужден торопить события. Улыбнулся Бенкендорф. Я еле сдержался, чтобы не высказаться по поводу извинения столь высокопоставленного лица. Изобразил вежливость и внимательность. Хочу просить вас, граф, изложить мне более последовательно ваше ведение охраны первых лиц. Его высочество вывалил на меня все сведения и содержание ваших разговоров с ним. Мне бы хотелось услышать и систематизировать их. Ваше высокопревосходительство, по просьбе цесаревича, я коротко, в программном виде набросал черновики. Думаю, разобраться в них не составит труда. Замечательно, привезите их и дайте краткое пояснение. Я приглашу заинтересованные лица. Пришлось ехать за черновиками. По прибытию обратно, застал в кабинете Бенкендорфа жандармского полковника и полковника полиции. Позвольте вам представить, граф Иванов Васильев, начальник охранного отделения дворцовой полиции, полковник барон фон Гаусс и полковник князь Остерман, начальник жандармского отделения дворцовой охраны, указал Бенкендорф на присутствующих. Дубильт сидел в стороне, незаметно наблюдая за всеми. По равнодушным и незаинтересованным взглядам было понятно их отношение ко мне, казачьему выскочке, который собрался давать советы многоопытным профессионалам. По большому счету, мне не очень хотелось влезать в эту дворцовую кухню. Положил на стол Бенкендорфу папку с моими черновыми набросками. Он кивком предложил мне сесть и быстро стал просматривать записи. Полковники вообще не смотрели в мою сторону, молча занимаясь своими делами, а я наоборот смотрел поочередно на каждого своим фирменным взглядом, составляя приблизительный портрет каждого. Через 5 минут они оба заерзали и стали чувствовать себя, как не в своей тарелке. Особенно суетился князь Остерман. Было в нем что-то скользкое и неприятное. Барон, напротив, хоть чувствовал себя не очень комфортно, но хоть пытался сопротивляться моему взгляду. Бенкендорф наконец оторвался от бумаг. В принципе, я понял ваши мысли, граф, уточните только некоторые моменты. Маршрут исследования, сидите, граф. Проанализировав покушение, я сразу задался вопросом, он на поверхности. Преступники знали точный маршрут движения кортежа, время его появления, количество охраны. Я уверен, что охрана дворца и мест пребывания императорской семьи состоят на должном уровне, а вот нахождение членов императорской семьи вне дворца сильно хромает. Основным моим предложением является введение телохранителей, осуществляющих ближнюю охрану первых лиц. Не просто еще несколько человек, толкающихся около охраняемого лица, а профессионально обученных бойцов. Человек 20, 10 смен по 2 и 5 смен по 4. Они должны осуществлять охрану при выездах охраняемого лица. Повторяю, профессионально обученных. Хорошие воины, солдаты, офицеры, адъютанты, флигель-адъютанты, это все не то. Там еще мои заметки по созданию штурмовых подразделений в вашем корпусе, снаряжение, вооружение и некоторые схемы действий в городских условиях. А по поводу охраны первых лиц, течет у вас, господа, кто-то сливает информацию на сторону. Я никогда не сталкивался с подобной службой, поэтому могу заблуждаться или вообще ошибаться. Охрана первых лиц государства – это очень ответственная и трудноисполнимая служба. Так что будьте снисходительны к моему дилетантскому подходу. После моего выступления началось более подробное обсуждение проблемы. Все, кроме князя Остермана, активно участвовали в разговоре. «Благодарю вас, граф, вы можете быть свободным». Облегченно выдохнув, я быстро удалился. Только я собрался выйти из дворца, полковник Лукьянов притормозил меня. «Повремените, Петр Алексеевич, еще не все». Через минут 20 нас пригласили в кабинет. Бенкендорф усмехнулся, увидя недовольство, мелькнувшее у меня на лице. «Петр Алексеевич, еще минуту терпения. Виконт Кемптон и Стенфорд срочно убыли в Англию. Думаю, наше послание дойдет до нужных людей. Скажите, полковник, когда вы планируете убыть на Кавказ?» 3 марта, ваше высокопревосходительство, с заездом в Москву. Планирую в начале апреля быть у себя на базе. В конце апреля открываются горные перевалы и начнется осуществление плана А. Как вы сказали, план А, хорошо, пусть будет так. Полковник Лукьянов рвется на помощь к вам. Как вы смотрите на это? Я только за. Армейская разведка сильно хромает. Предшественник подполковника Шувалова совсем не занимался ею. Многое у нас не то что хромает, а просто лежит на смертном одре. Очень надеюсь на надворного советника Куликова. Надо непременно начинать борьбу с коррупцией и казнократством. Ну, Петр Алексеевич, помните о главной своей задаче. Остальное второстепенно для вас. Прошу вас, помните взвешенно подходить к решительным действиям по отношению к неприятным событиям, которые непременно возникнут у вас. Неприятности неизбежны, но отвечать на них необходимо расчетливо. Бенкендорф откинулся на спинку, сложив пальцы домиком. Полковник Барович опытный и достаточно весомый человек в Кавказском округе. Не сочтите за труд посоветоваться с ним. Помолчав, добавил уже мягче. Остается только пожелать вам удачи, граф. Благодарю вас, ваше высокопревосходительство. Единственное, что могу пообещать, приложу все свои силы и умения. Глава 34. Когда долго готовишься к отъезду, начинают одолевать мысли, что что-то забыл. Поэтому решительно пресек свои сомнения и 3 марта, как планировал, выехали из Петербурга. Жан Иванович, поначалу смущавшийся в компании столь сиятельных лиц, быстро освоился. Лицо Андрея посветлело и радостная улыбка не покидала его. Петербург явно утомил Андрея. Моя банда, переодевшись в полевки, тоже не скрывала своей радости. Наша простая жизнь на Кавказе была куда спокойнее этой столичной суеты. «Жан Иванович, нам предстоит много работать вместе, поэтому давайте сразу договоримся. Мы с князем люди простые, и когда в своем кругу общаемся без чинов и церемоний, я прав, Андрей Владимирович?» Повернулся я к Андрею. «Конечно, командир, я не против, господа», — обрадовался Куликов. Мы быстро добрались до Юрьевского. Андрей периодически ехал верхом. Управляющий Степан расторопно принял нас. Мои первые распоряжения подняли трудовой энтузиазм моих крестьян. Я простил прошлые недоимки крестьянам. Выдал деньги управляющему на закупку отборного зерна для посевной и неофициально объявил, что крестьяне должны будут выплатить мне четверть в виде налога от всего своего урожая и других доходов. Остальное буду покупать по рыночным ценам. Степан сначала не понял и попросил разъяснений. «Степан, честная четверть даст вполне нормальную прибыль. Заплатишь положенные налоги и проследи, чтобы гасили налог по-честному. Пусть доход упадет до 15 тысяч, но это даст возможность крестьянам набрать жирок. Но спрашивай строго. Если отъявленный бездельник или лодырь подашь мне списки, приеду сам с ними разбираться буду. Только скажи всем, чтобы особо не трепались, а молча работали и радовались хорошему хозяину. Пока буду в поместье, дня 3, подумай, что тебе нужно будет». «Да, Петр Алексеевич, подумать нужно», — потерялся Степан от столь нестандартного взгляда на ведение хозяйства. «Еще я приказал найти, закупить и посадить картофель. Пока на мои деньги». За картофель назначил ответственного Никиту. Кратко описал необходимость и полезность данного корнеплода. Написал краткую инструкцию по выращиванию, сбору и хранению. Степан был знаком с данной культурой, но, к как и все крестьяне, относился к ней настороженно. «Завтра, возможно, моя родительница и сестра с семьей приедут. Ты запомни их и принимай в мое отсутствие. Все сделаю, останетесь довольны. Вот и славно, подавай ужин». Мы расселись за столом. Ужин был приготовлен просто отлично. «Замечательное у вас поместье, Петр Алексеевич, ужин приготовлен с душой. Как дома?» Он грустно вздохнул. «О доме вспомнили?» – спросил я. «Да, о нем. Я родом с Нижнего Новгорода, наше поместье рядом с городом. Совсем маленькое, и 50 душ не набиралось. Отец мой погиб в 1813 году, служил в Нижегородском драгунском полку. После него поместье осталось. Матушка нас с братом одна поднимала. Когда настало время выбирать учеба или служба в армии, выбрал университет в Петербурге. Отказался от наследства в пользу брата, он до сих пор проживает там, даже увеличил немного наше поместье. Он поддерживал меня во время учебы. Потом поступил на службу в военное ведомство, по интендантской службе. Увидел и поварился в этой кухне. Сами понимаете, господа, или как все, или не получилось у меня, как все. Во время проверки меня сделали крайним, и мне грозила не просто отставка, а серьезное наказание. Слава богу, жандармский следователь, который вел дело, оказался умным и порядочным человеком. Мне удалось оправдаться и доказать свою невиновность. После окончания следствия мне неожиданно предложили поступить на службу в жандармский корпус. Я, не раздумывая, согласился. Вот и вся моя история, господа. Не грустите, Жан Иванович, хорошо, что все хорошо закончилось. Следующим, ранним утром мы выехали в Москву. Я ехал с Куликовым, а Андрей поехал к себе в поместье с Эркиным. Я сразу направился к сестре. Костя, с бойцами, уже с неделю как отбыли домой. Тихон с Ильей дожидались меня. Сказал Анне, что приглашаю в гости. Просил собраться и вместе с матушкой отправляться ко мне в поместье. Но случилось непредвиденное. Мне сразу бросилось в глаза недовольное лицо Михаила. Я позвал его в кабинет. «Что у тебя случилось? Рассказывай». «Я отказался от заказа военного ведомства». «То есть, как отказался? В чем причина?» «А в том, Петя, что я работать за дарма не нанимался. И так цена ниже некуда. Я что, в ущерб себе должен работать?» «Захарыч, ты успокойся, без эмоций, изложи суть проблемы». Да приехал франт в мундире, весь такой вежливый, и говорит: «Военное ведомство хочет разместить у вас заказ на 300 оружия и 300 пистолетов с сопутствующим снаряжением. Обсчитайте смету и сумму, необходимую для оплаты. У меня то все готово». Ну и выкладываю ему бумаги. Он их посмотрел и говорит: «Хорошо, мы оплатим заказ, 45 тысяч, но, чтобы получить его, вам необходимо, после получения денег, вернуть мне десятую часть». «Представляешь, Петя, десятую часть, она, в простонародье, откат». Я остановил возмущенного Михаила и позвал Куликова. Подробно обрисовал ему всю возникшую проблему. Куликов выслушал совершенно спокойно. «Обычное дело, Петр Алексеевич», — равнодушно заметил он. «Думаю, мы навестим местный департамент и решим вопрос цивилизованно. А то я, знаете ли, наслышан о ваших умениях». «И от кого, если не секрет?» — спросил я ласково. Полковник Лукьянов по старой дружбе предупредил. «Ладно, Лукьянов свой человек, ему можно верить». Посмотрел я внимательно на Куликова. Он передернул плечами. «Петр Алексеевич, прошу вас без эксцессов». «Как можно, Жан Иванович», — бросил я, направляясь к карете. «Не отставайте. Мы прибыли в департамент. Вы по какому вопросу, господа?» — встрепенулся мелкий чиновник, видимо, регистратор и распорядитель потока посетителей. Я и Куликов, в дорожном мундире, заставили его напрячься. «Михаил, к кому мы прибыли на прием?» «Титулярный советник Лоскутов Ананий Акакиевич», — недовольно буркнул Захарыч. Я, повторяя имя титулярного советника, еле сдержался, чтобы не рассмеяться. На удивленный взгляд Куликова ответил: «Воспоминания из прошлого, связанные с именем Акакий. Простите, господа, но в данный момент титулярный советник Лоскутов занят, вам придется подождать». Я пристально посмотрел на чиновника и тихо произнес: «Я, полковник, граф Иванов Васильев, не спрашиваю у тебя, чем занят Лоскутов». Оторвал задницу от стула и проводил к месту, где обитает эта сраный Лоскутов. Чиновник с опаской, глядя на меня, медленно поднялся и пошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Остановился перед дверью в кабинет и указал пальцем: «Здесь, господа», — уточнил неживым голосом болезный, — «я могу идти, ваше сиятельство, свободен». Дернул дверь на себя. Милая картина, Лоскутов, пьющий чай с печенькой в руке. Он хотел что-то сказать, но рассмотрев наши мундиры и Михаила, маячившего за спиной, побледнел, но держался молодцом. Я по-хозяйски, двинув стул ногой, сел и уставился на Лоскутова. «Значит, решили подорвать обороноспособность нашего государства, любезный Ананий Акакиевич?» Меня снова стал разбирать смех. Лоскутов смог собраться. «С кем имею честь?» Холеный, в новеньком вицмундире из дорогой материи, он всем своим видом олицетворял успешного чиновника среднего звена. Полковник, граф Иванов Васильев, командир подразделения, которому предназначается оружие. «Я понимаю, что ваши требования в получении десятой части от суммы заказа – это навет и подлая клевета ваших недоброжелателей. Сейчас вы подпишите все бумаги, и господин Краснов приступит к выполнению заказа, а вы даже в мыслях не будете держать о получении взятки, так как это оскорбляет ваше достоинство и несовместимо с вашими жизненными принципами. Я прав, господин Лоскутов, а мы, с господином надворным советником, внимательно будем следить за тем, как вы добросовестно несете свою трудную службу. Кстати, мундир у вас чудо как хорош, не каждый чиновник может позволить себе подобную роскошь». Немного подумав, Лоскутов достал из папки бумаги и, поставив на них подпись, небрежно толкнул их. «Возьмите, господин Краснов, и помните о последствиях, которые наступят после ваших поступков», — проговорил он, собираясь откинуться на спинку кресла. Я резко метнулся через стол, схватил его за левое плечо и сдавил пальцами. Приблизил лицо Лоскутова к себе. Он охнул и болезненно сморщился. «Ты, что, сучонок, угрожать вздумал?» — прошипел я. «Я твое имя у себя в памяти крупными буквами записал», — слегка усилил нажим. «Если в следующий раз я узнаю, что ты не встал на путь праведный, пойдешь кандалами греметь в Сибирь. Каторжане любят таких холеных и гладких». Отпустил плечо, и Лоскутов, испуганный, стал усиленно массировать пострадавшую часть тела. «Это лишнее, Петр Алексеевич. Господин Лоскутов умный человек и сделает правильные выводы. Думаю, все недоразумения разрешены, и мы можем удалиться. У нас много дел». Всю дорогу обратно Захарыч молчал и как-то по-новому смотрел на меня. «Захарыч, немедленно приступай к работе, и так много времени потеряно». Прервал я тягостное молчание. Матушка все никак не могла свыкнуться с мыслью, что я теперь граф, сиятельство и владелец поместья, да еще наследник графа Васильева. Притихшая Анна наблюдала за мной с каким-то странным, настороженным взглядом. «Ань, вот честное слово, не знаю, как относиться к твоему братцу», — тихо проговорил Михаил, когда они лежали в спальне. «Он граф, кавалер таких орденов. Как он вел себя в кабинете титулярного советника? Я просто опешил. Не по себе мне как-то, будто другой человек». «Так оно и есть, Мишенька», — вздохнула Анна. «При власти Петенька, вот и меняет она его. Как глянет, аж нутро замирает. Даже и не верится, что когда-то на руках его носила и по заднице хлопала за проказы. Только маменька ничего не видит. Отругала его за то, что в бурке ходит, а не в полушубке. Для нее это самое важное». Грустно усмехнулась Анна. «Сам же говорил, далеко пойдет твой братец. Да и сколько пользы от его придумок для тебя. Ружья, кареты да телеги с фурами, отбоя от заказов нет. Он же тебе денег предлагал, чтобы ты расширил дело. Чего ты, Мишенька, оробел? Ты для него свой, а своих он в обиду не дает. Только и ты, Мишенька, не потеряй его доверие. Потому, как раз потерянное уже не вернешь. Такой уж Петя, по-другому не может». Михаил еще долго лежал в темноте, осмысливая новые реалии взаимоотношений с его сиятельством, Петром Алексеевичем, младшим братом его жены. Савва с Асланом перегнали 7 лошадей, которых мы пригнали из Польши. Счастливый Степан бегал вокруг них и не мог нарадоваться. Хорошие лошади были острым дефицитом в России, местные были мелкими и неказистыми. В Петербурге, перед отъездом, попросил полковника Лукьянова найти толкового человека, разбирающегося в управлении поместьями. Направить, негласно, в поместье графа Васильева и провести объективную оценку состояния имущества и отправить отчет мне. Естественно, я оплачивал всю работу. Попросил моего управляющего Степана натаскать Саню основам управления хозяйством поместья и намекнул, что, возможно, он, вместе с ним, поедет на Орловщину принимать мое наследство в 7000 душ, чем немало озадачил его. Покончив со всеми делами, мы тронулись в путь. Наш караван из кареты и 2 груженных фур бодро месил мартовскую грязь. Позади остался Петербург с его серпентарием и опасными играми. А впереди, что впереди неизвестность, дарующая надежду и одновременно таящая в себе опасность. Но выбор уже сделан, и дорога только вперед, обратной дороги нет. И самое грустное, остановиться на достигнутом не получится. Мне не позволит этого сделать. Я стал небольшим винтиком в огромном механизме под названием «Российская империя».